Мы познакомились, как-то полупроизнося фамилии, и через две минуты я снова не знал их имен, а не моего. «Липский приехал», — сказал второй. «А пиво есть?» «Пива нет», — ответил Пьянзин. «Работаешь?» «Да». Смуглый посмотрел в мою сторону, засвистел и, изогнувшись на кушетке, внимательно улыбнулся третьему. Прилизанный заявил. «Через неделю я переезжаю на дачу». «А Липский что же?» «Без денег, конечно», — сказал Смуглый. «Издавать журнал хочет». «А типография?» «Есть». «А бумага?» «Все есть, и разрешение». «Как будет называться журнал?» — спросил третий. «Город», — Смуглый почесал голову и прибавил. «Журнал острой жизни, специально для горожан». «Шевнер», — сказал третий. «Я управляю конторой. Идет?» Шевнер пожал плечами. Он искусно говорил и да, и нет. Прилизанный человек махнул рукой. «Послушай», — он обращался преимущественно к Шевнеру. «Ты про этот журнал говоришь третий год». Он стал рассказывать, что нынешнее журнальное дело требует осмотрительности. Слишком много спекулируют на психологии толпы, нужно не следовать вкусу, а прививать вкус. Толпа — женщина, изменчива. Анонсов и журнальных названий не напасешься. Что-нибудь попроще, подешевле, а главное — без надувательства, на это пойдут. Я вполне согласился с этим человеком и кивнул головой, но никто не заметил моего скромного одобрения. На меня не обращали внимания. «Гласинский», — сказал Шевнер, — «твой шаблон не годится. А ты, Подсекин?» Очеловеченное лицо свиньи захохотало глазками. «Вам денег нужно? Все способы хороши, издавай что хочешь. Издавать полезно и приятно, маленькое государство». Он говорил сочно и веско, округляя рот. Говорил пустяки, но пустяки эти делались интересными. Он весь трепыхался в своих словах, как в подушках. Слово «деньги» особенно звонко и вкусно раздавалось в комнате. Он говорил о том, что всем и ему нужно очень много денег. Все четверо производили странное впечатление. Положим, я считал их писателями, но любое из этих лиц на улице показалось бы мне принадлежащим всем профессиям и ни одной в отдельности. От них веяло конторами и трактирами, редакциями и улицей, смесью серьезного и спиртного, бедностью и кафешантаном. В них было что-то вульгарное и любопытное. Души их, вероятно, походили на скверную мещанскую квартиру, где в углу на ободранном круглом столике неузнанный, запыленный и ненужный стоит Буше. «Проблема города», — сказал Гласинский, — «для меня совершенно разрешена. Летом следует жить на крышах под тиковыми навесами, а зимой ближе к ресторанам. Женщинам свобода и инициатива». Пьянзин, опустив глаза, меланхолично играл. «Шевнер, идешь в клуб?» — спросил Подсекин. «Зачем?» «Я пойду. Видел во сне третье табло». «Дублировать?» «Нет», — Шевнер почесал плечо. «Идите вы». «Да я, вероятно, приду посмотреть». «Ты куда?» «Нужно, дело есть». Подсекин встал. Гласинский тоже поднялся, но тут же оба сели. Снова начался отрывочный разговор, в котором упоминались десятки имен, строчки, перепечатки, вспоминания о вчерашнем дне, бокалы пива, бильярд, скандалы и женщины. Светлый табачный дым плыл в растворенное окно, голубое окно с крышей на заднем плане. Когда все ушли и Пьянзин молчаливо проводил их, мне стало грустно. Я чувствовал себя лишним. Пьянзин сказал: «Вы, может быть, отдохнуть хотите? Ложитесь на кушетку». «А вы?» «А я буду работать». Меня действительно клонило ко сну. Я лег и вытянулся на зазвеневших пружинах. Пьянзин расположился у стола и взял ножницы, вырезывая из какого-то журнала легкомысленные картинки. Я так устал, что не чувствовал ни стеснения, ни удивления перед самим собой, развалившимся на чужой кушетке в Петербурге, через два дня после комнаты огородника. Набегал сон, я отгонял его, боясь уснуть, прежде чем соображу и приведу в порядок мучительные мысли о загранице, Жене, безденежье, бесприютности, полиции, тюрьмах и о многом другом, что расстилалось перед глазами в виде городских улиц, полных трезвона, бегущих физиономий, пыли и пестроты. Я уснул глубокой полудремотой и весь разбитый встал, когда почувствовал, что кто-то трясет мою руку. Открыв глаза, я увидел Пьянзина с молодым человеком. Знакомое лицо напомнило мне о камнях, гиене и паспорте. «Вы к нему?» — спросил Пьянзин у юноши. «Он к вам», — взгляд на меня. Смущенно просияв, я сказал: «А, здравствуйте». Мой гость цепко стиснул мне руку. Жалкое летнее пальто, запыленное у воротника, придавало ему сиротский вид. Пьянзин из-под лобья покосился на нас и вышел. «Есть», — сказал юноша, присаживаясь на край кушетки. «Я шепотом сказал, что вы экс сделали».